не мог ничего рассказать о дурацком положении, в которое попал. Но когда вернулся в комнату, ему пришло в голову, что девушка могла найти странным его поведение, могла подумать, что надоело ему. Только все это было ему сейчас безразлично. Прежде нужно решить дело с Хоскинсом. Мысль обратиться в полицию он сразу отбросил. Слишком страшно было нести ответственность за собственную слабость. Предстать перед Хобартом и исповедаться в своем проступке было просто невозможно. В темном чулане он собрал фотопленки в пустую банку из-под проявителя и поднес спичку, с удовлетворением наблюдая, как огонь, шипя, охватил целлулоид. Пепел высыпал в корзину для бумаг. В четверть одиннадцатого он вышел из дома. Больше просто не мог находиться в четырех стенах. Проехал Парк-авеню и свернул налево к Маунт-Моррис-парк. Вблизи авеню Святого Николая на 126-й улице была открытая стоянка. Там он оставил свою машину. Герцог оказался отелем самого низкого сорта. Вход был со двора, куда можно было попасть через мрачную подворотню. Ни одно окно не выходило на улицу. Все рамы с облупившейся краской открывались во двор. Боуману пришлось долго искать, прежде чем он заметил выцветшую дощечку, указавшую дорогу. Очевидно, хозяин отеля с высокопарным названием не тратил лишних средств на рекламу. Или дело настолько процветало, что он мог на нее наплевать. Или у него имелись другие основания не рекламировать свои номера. В вестибюле молодой человек сел в потрепанное кожаное кресло, на котором лежала газета. Он ее было взял, но понял, что лежала она там только, чтобы замаскировать пружины, торчащие сквозь протертую кожаную обивку. За регистрационной стойкой сидел негр с седой курчавой шевелюрой, равнодушно читал журнал, рядом с ним белобрысый парень верхом на стуле, руки он положил на спинку, опершись на них грубо вытесанным подбородком. Выжидательно посмотрев на Боумана раз, другой, он, наконец, выронил сигарету из угла рта и тяжелой угрожающей походкой направился к нему, сунув большие пальцы в карманы пиджака. — Ты кого-нибудь ищешь, сынок? — процедил он. Боуман хотел встать, но парень подошел так близко, что подняться не удалось. Негр-портье положил журнал на стойку и подошел ближе. — Спокойно, Дик, — протянул он нараспев и оттащил парня за рукав. — Мистер будет ждать. Если ты будешь шуметь без причины, то лишишься места. В результате вмешательства портье человек, названный Диком, все-таки отступил на шаг, но его недоверие еще не улеглось. — Он не похож на здешнего, — проворчал он. — Может быть, он шпик? Негр и глазом не моргнул. — Я должен подняться и доложить, что ты собираешься затеять ссору без причины? — Ладно, — проворчал Дик и вернулся к своему стулу. Но он не спускал глаз с Боумана, время от времени искоса поглядывая на него. Дело принимало неприятный оборот. Боуман посмотрел на часы, но до согласованного с Хоскинсом времени все еще не хватало несколько минут. Дик закурил сигарету и, провоцируя, бросил спичку Боуману под ноги. Негр заметил это и снял ключ с доски позади себя. — Пойдемте со мной, мистер, — пригласил он Боумана, осуждающе покосившись в сторону Дика. — Вы можете подождать и наверху, в номере? Боуману все это показалось очень подозрительным, но он последовал за негром, опасаясь, что дело может кончиться дракой. Объяснить себе странное поведение парня он не мог и проклинал Хоскинса, который заманил его в этот жалкий приют для всякого сброда. — У меня здесь назначена встреча, — сообщил он негру, поднимаясь по лестнице. — Я знаю, — ответил портье. Боуман удивился естественности, с которой тот произнес это, однако побоялся задавать другие вопросы. Негр привел его в узкий номер, похожий на часть коридора, и оставил одного. Боуман огляделся. По одну сторону диван кровать, рядом шкаф, по другую низкое кресло и стол с пепельницей. Из соседнего номера